Настенька Боровкова. Бабушка. Что, голубчик мой, ведь вы дали мне вчера обещание. Какое обещание, мон петит? А про Настасью-то Петровну рассказать? Про Настеньку? Да разве я тебе обещала, Андрюша? А разве вы забыли, бабушка? Не помню, голубчик, хоть убей, не помню. Память-то у меня, мой милый, какая-то короткая делается. Ума приложить не могу, отчего это? От лет, я думаю, бабушка. Полно-ка ты озорник этакой. Все бы тебе над бабушкой потешаться. Молод еще. Материно молоко на губах не обсохло. Видишь, что выдумал? Атлет. Да разве мои годы уж такие большие? 68? Либо 67? Это разве большие годы? Нет. Как вот бабушка моя покойница, княгиня Аграфена Михайловна Свиблова, царство ей небесное, жила. Так уж можно сказать, что жила. Большие годы имела. 108 годков померла. Царя Алексея Михайловича помнила. В молодых своих годах сидела она у царицы Агафьи Семенны, верховых боярынях. А когда царица от временного царствия вечных покой представилась, старая царевна Татьяна Михайловна бабушку в мастерскую свою палату взяла и к шитью архиерейских шапок приставила. Чего-то бывало не порасскажет покойница. И про стрельцов-то, как они всей Москвой мутили, и про капитонов-то, и про немцев, что на какую жили. Не жаловала она их бабушка. Княгиня Аграфена Михайловна, ух, как не жаловала. Плуты, говорит, большие были, и все сплошь наголо пьяницы урезанные. Франц Яковлевич Лефорт в те поры у них на какую-то жил. И такие он пиры задавал, такие кумпанства строил, что все на Москве только крестились, да шепотком молитву творили. А больше все у винного погребщика Монса эти кумпанства бывали для того, что с дочерью-то его Франц Яковлевич в открытом-то амуре состоял. Самолично покойница бабушка Монсову дочь знавала. Что это, говорит, за красота такая была? Даром, что девка гулящая. Такая, говорит, красота, что и рассказать невозможно. Писаная красавица, да и полна. А Монсова дочь и сама себе большую фортуну сделала. И своих родных всех в люди вывела. Сестра в штат дамах была, а меньшой брат Василием звали. Шамбеляны попал. Только что перед самой кончиной первого императора за многие скаридные дела и за то, что не в свои сани любил садиться, головку ему перед сенатом срубили. Зазнался, видишь. Очень немец взятки побирал. Зато и казнили. Долгое время торчала голова его на высоком шесту на площади. Ты молчи, Андрюша, будь только умник. А я тебе когда-нибудь на досуге все порасскажу, что бабушка покойница мне рассказывала. Затейные истории, мон пегано, очень затейные. Есть чего порассказать, есть чего и послушать. Теперь-то про что бишь я хотела рассказать-то тебе, мон бежу? Про Настасью Петровну, бабушка. Так, точно так, мой милый, про Настасью Петровну, про Соколову. А по батюшке-то она Боровкова прозывалась. Генерал-поручика Петра Андреевича Боровкова дочь была. Знала я ее мункер, до тонкости знала с самого ее малолетства. Помоложе меня была она годами, я полагаю, 6, однако же в куклы мы вместе с ней игрывали. Я-то, признаться, уже замужем в те поры была, а Настеньке 10-й либо 11-й годок шел. Тоже невестица зачинала. Молодехонька ведь я замуж-то вышла, Андрюша, всего по 14-му годку, и для того, года 3 замужем живши, все еще ребячьи на уме держала. Покойник прадедушка твой, Федор Андреевич, дай бог ему царство небесное, каждому бывало божьему празднику, уж безотменно куколку мне купит. На-ка, молвит, женушка, не женушка, побалуй, позабавься. Дай бог ему царство небесное, любил меня покойник. И какие славные куклы он покупал, Андрюша. Нюрнбергские. Такие были затейные, такие утешные, что, кажись, век бы в них играла. Беспримерные были куклы. А нынче манкер, их уж не видно. Нюрнбергских-то. Все, что ни было хорошего в старые годы, все переводится. Ох, ох, ох, ох, о чем бишь я говорила, Андрюша? Об Настасье Петровне хотели говорить, бабушка. Да-да, об Настеньке. Знала я ее, мой дружок, самым коротким манером знала. Знала ее в малолетстве, знала ее и при дворе государни Екатерины Алексеевны, когда самые первые царедворцы как огня боялись язычка ее.